каждом из вас совершился великий перелом. И в эту ночь ни один из вас уже не имеет ни личных желаний, ни личного восприятия того труда, которым суждено вам утешить, облегчить и украсить жизнь ваших встречных. Но не это составляет ныне центр вашего преображения. Ваше пребывание у владык показало вам на опыте, что такое земля, кто возглавляет весь труд земли и на какой высоте должен быть тот, кто стремится, ищет и получает честь и счастье, сотрудничество с великим главой земли. Однажды увидев труд его, вы уже не можете больше относиться к земле, как к простому месту своего рождения и труда. Вы знаете, а потому для вас земля перестала быть местом счастья или несчастья, местом долга и обязанностей. Земля стала для вас священным храмом, ибо знаете, что на ней стоит живое рабочее место его, алтарь и святыня всех светлых людей. Вы можете жить теперь на земле только как в священном храме, где каждая минута вашего труда льется, как словословие этому священному храму, земле. Все ваши прежние понятия о добре и зле, о наказаниях и наградах, о будущем и прошедшем, о выборе себе изысканных положений и мест труда, все распалось прахом. Вы воочию увидели, что вся земля и все на ней есть только труд Бога. И этот труд вы отныне призваны разделить, нося в себе и зная, как подходит к алтарю храма, священной вам теперь земли. Вступая в эту ночь в новую орбиту движений творческих сил, пусть каждый сохранит в памяти начало своего пути, начало своих исканий. Вспоминайте, что не всегда вы были сильными, не всегда побеждала в вас любовь без раздражения и горечи. И вам будет легче покрывать своей любовью, своим милосердием и миром ту духовную пропасть, что лежит никому кроме вас и тех, что выше вас, невидимая, между вами и теми людьми, которым понесете свои новые знания. И сколько будете жить на земле, всегда и всюду будете чувствовать эту пропасть между собой и массами. Будете зовущими в красоту и мир. И ощущать будете, что зовете стадо буйволов, грозно ревущих и охраняющих свое личное счастье, добычу и наживу. Ваша сила есть знание, что земля – ваш священный храм. Эта сила охранит вас от всех злых набегов, от всех попыток затоптать в грязь то знание, что суждено вам принести людям. И пропасть между вами и людьми не будет шириться, а будет сужаться лишь тогда, когда вы будете трудиться в храме Санат Кумары на священной земле. Будьте благословенны при вашем возврате на землю. Вы все возвратились здоровыми и невредимыми, закаленными бойцами единого. Не думайте, что попытки подвести к знанию, которым вы ныне владеете, не делались и раньше. Они делались, но люди, молившие о знании и клявшиеся в верности, не выдерживали и первых легких испытаний, будучи не в силах соблюсти до конца чистоты и забвения себя. Они стремились использовать свои маленькие новые знания в личных целях, и им приходилось начинать весь цикл восхождения почти сначала, с животного мира. И эти случаи были лучшими. Ибо были случаи совершенно ужасного подпадения под власть темных сил, откуда спасти их до окончания жизни планеты, никто не может. Отдайте же себе отчет в той степени готовности, в какой стоите сейчас. Не забывайте пройденного пути своих побед, где вы всегда побеждали любя, и будьте снисходительны к людям, что ищут и хотят, но не могут достичь гармонии мысли и сердца, и пропасть между вами и ими для вас – самое великое, что вы знаете на земле, рабочее место Бога. Оно живет в каждом из вас, если вы чисты до конца. Так закончил свои слова И. Он ласково обнял и благословил каждого из нас. В наступавшем рассвете я видел, как взволнованно благоговейны были лица моих возвращавшихся к жизни будня товарищей. Свет прибавлялся с каждой минутой, и когда я вошел в свою комнату, солнце уже поднялось наполовину на горизонте пустыни. Первый серый день начинался. О сне было нечего и думать, да и никакой потребности в нем я не ощущал. Я глубоко сосредоточил свою мысль на алтаре великого владыки земли и просил всех помогающих мне, милосердных братьев, не оставить меня своим дружелюбным покровительством, чтобы я мог внести мою скромную долю труда и чтобы пропасть между мною и окружающими меня людьми сузилась хоть на одну песчинку, чтобы алтарь великого Бога утвердился крепче в восприятии людей. Я молил Великую Мать послать мне сил, чистоты и радости, чтобы ее дивная часовня воздвиглась и охраняла оазис во всей веренице его дальнейших дней. В мою дверь тихонько постучали, и я увидел милого Иесу, как всегда думавшего обо всем и обо всех. Он сказал мне, что легкий завтрак из молока и белого хлеба уже ждет, и предложил отправиться вместе в душ. Я не замедлил воспользоваться его предложением, слышал, как по соседству с моей кабиной всплескивались струи воды, и понял, что мои товарищи также готовятся к первому трудовому дню. В маленькой столовой уже сидели Наталья Владимировна, Ольденкот и Грегор, когда мы вошли. Они горячо обсуждали проект библиотеки-читальни, при которой милый Ольденкот хотел создать целый ряд комнат, где было бы можно жить, целиком посвятив себя научной работе и отделиться от общей жизни оазиса. Я совершенно не хотел есть. Молоко и хлеб казались мне тяжелыми блюдами, и за кусок боба владыки я готов был отказаться даже от чудесных фруктов, в изобилии лежавших на столе. «Надо кушать, Левушка», — услышал я за собой голос И. «Все вам, друзья, надо привыкать к обычной пище, хотя бы она казалась вам малопривлекательной. Пока вы были оторваны от земли и жили в вибрациях выше ваших индивидуальных возможностей, пища ваша должна была быть минимальной и легкой. Теперь ваш труд пойдет в вибрациях ниже ваших индивидуальностей, с одной стороны, и под палящим солнцем пустыни, с другой». Поэтому в организме должны быть плотные вещества, помогающие закалить и внешне огрубить организм для встречных токов людей и атмосферы пустыни. Пока мы живем в оазисе, каждому из вас надо достичь привычки не только безнаказанного для чувствительности нервов общения с людьми, но и умения мгновенно построить себе и встречному защитный круг и только в нем общаться с человеком. Здесь вас окружают наиболее чистые вибрации, так как никогда нога темного существа не ступала на эту защищенную землю и не может на нее ступить. Здесь может жить или чистое светлое, или совсем очистившееся от всего темного и ставшее светлым. И все же даже эти прекрасные эманации были тяжки вам в первые минуты возврата на землю. В общине Роданды, в месте активной борьбы со злом, вам надо быть уже во всеоружие, чтобы с этой стороны не думать о себе, а только о деле того, кем вы посланы к людям. Кушайте же все, что перед каждым из вас стоит, переоденьтесь в рабочие костюмы и отправимся все на новые аллеи. Там распределимся по рабочим бригадам и начнем строить новые здания по методу и способу, полученному Грегором, Василионом и Егора. «Я подаю вам пример», — закончил И, улыбаясь и придвигая к себе чашку с молоком и хлеб с медом. Несмотря на то, что я очень спешил проглотить свое молоко и хлеб, чтобы поскорее пойти в аллею и начать свой первый и такой божественный труд земле, я все же не терял время на одну еду и пристально наблюдал лица моих товарищей. Эти лица меня удивили. Сам я чувствовал себя необыкновенно легко и просто, и легкость моего нового существования все возрастала. Я весь сиял счастьем начать строить здесь часовню радости и сознавал, что мое внутреннее сияние ярко отражается на моем лице. Первым бросилось мне в глаза лицо Грегора. Оно было сосредоточено, почти озабочено. И я понял, что дух его занимает сейчас какая-то иная творческая задача, к которой он, внешне занятый делами оазиса, внутренне готовился. Наталья Владимировна, недавно горячо обсуждавшая проект своей лаборатории, с первыми словами И как-то особенно притихла, точно собирала силы для постройки защитного круга себе и каждому встречному, желая уже в нем покинуть столовую. Ольденкот хранил, как всегда, свое благородное, детски спокойное выражение доброты и мира. Ему незачем было думать о том, чтобы пролить свой мир и свет кому-либо. Он именно ими и был сам. Светил и грел, не думая о том, ибо жить иначе он не умел и не мог. И Гора весь горел такой силой внутреннего огня и темперамента, что едва мог заставить себя сделать несколько глотков молока. Если б не его чрезвычайная дисциплина и преклонение перед И, он вскочил бы из-за стола и помчался в свою аллею. Бронский, новый, молодой красавец Бронский, был также мыслями не в оазисе. Над его головой я ясно видел движущиеся картины его богатейшей фантазии, в которой уже жили целые сцены новых постановок, и я узнавал отдельные фигуры жителей оазиса Дартана. На всех лицах читались раи новых вопросов, вновь зарождающейся жизни, и дух каждого дрожал и напрягался по-своему, ожидая первой счастливой минуты вступления в указанный труд и встречи в нем с живыми людьми. Во всех сердцах лежала одна забота – оказаться достойным данного поручения. Один только Василион, почти тот же по внешности, но окрепший, как зрелый дуб, сохранял на своем лице то дивное выражение восторга и счастья, которое я на нем увидел в первую минуту знакомства, когда невидимый им Роданда привел меня в дом братьев. Точь-в-точь то же выражение ликующей любви лежало на нем, как в тот миг, когда он держал в руках обворожительный цветок. Это было не то выражение Василиона-певца, который забыл о земле и пел оторванному от нее Богу. Нет, это было лицо восхищенного садовника, знающего, какие цветы может родить земля для счастья людей и в какие розы могут превращаться сердца людей, если садовник живет на земле, в священном храме труда Бога. Да, этот человек уже жил и действовал в священном храме земле. Он уже не имел вопросов, как начать. Он знал. Он начал. Он был не только в глубоком спокойствии, он уже сотрудничал с тем, кто его послал.